Глава 36. В 14-й год правления царя Иезекии царь ассирийский Синнахирип осадил и взял все укрепленные города Иудеи. Царь ассирийский послал из Лахиша в Иерусалим к царю Иезекии главного виночерпия с большим войском. Тот остановился у канала, подводящего в воду к верхнему пруду, близ дороги к полю белильщика, и к нему вышли царский управляющий Элиаким, сын Хилкии, писец Шивна и глашатый Иоах, сын Асафа. Главный виночерпий сказал им: «Передайте Иезекии, так говорит великий царь, царь ассирийский, на что ты надеешься? Ты говоришь пустые слова, для войны нужно иметь разум и силу. Ты восстал против меня, на кого ты понадеялся? На Египет думаешь опереться, на эту палку надломленную. Кто на такую палку обопрется, тому она вонзится в руку, насквозь проткнет. Таков фараон, царь египетский, для всех, кто на него понадеялся. Или, может быть, скажешь, что вы надеетесь на Господа, вашего Бога, но не его ли святилище и жертвенники уничтожил Иезекия, велев жителям Иудеи и Иерусалима поклоняться лишь здесь, перед этим жертвенником? А вот побейся-ка об заклад с моим господином, царем ассирийским. Я дам тебе 2000 коней. Сумеешь набрать для них всадников? Сможешь ли ты дать отпор хотя бы одному, пусть самому слабому из наместников, которые служат моему господину? На колеснице и конницу Египта надеешься? И потом, разве не по воле Господа я пришел опустошить эту страну? Иди в эту страну и опустоши ее, сказал мне Господь». Элиаким, Шевна и Иоах попросили главного виночерпия: «Говори с нами, рабами твоими, по-арамейски, мы поймем. Не говори по-еврейски, ведь народ на стене все слышит». Главный виночерпий ответил: «А разве господин мой послал меня передать эти слова тебе и твоему господину? Нет, всем этим людям на стене, которые вместе с вами обречены есть свои нечистоты и пить свою мочу». Тут главный виночерпий поднялся и громко прокричал по-еврейски: «Слушайте слова великого царя, царя ассирийского. Так говорит царь, пусть не обманывает вас Иезекия, не сможет он вас спасти. И пусть Иезекия не внушает вам надежд на Господа, пусть не обещает, что Господь вас спасет, и этот город не будет отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Иезекию. Так говорит царь ассирийский: помиритесь со мной и выходите ко мне. Каждый из вас будет есть плоды своей лозы и своей смоковницы и пить воду из своего колодца. А потом я приду и заберу вас в другую страну, такую же, как ваша, в страну зерна и вина, в страну хлеба и виноградников. Пусть Иезекия не вводит вас в заблуждение, говоря, что Господь спасет вас. Разве боги других народов спасли свои страны от царя ассирийского? Где теперь боги Хамата и Арпада? Где боги Сефарваима? А Самарию разве спасли они от меня? Кто из богов этих стран спас от меня свою страну? И неужели Господь спасет от меня Иерусалим?» Они молчали, не отвечали ему ни слова, ибо таков был приказ царя — не отвечать. Затем царские управляющие Элиаким, сын Хилкии, писец Шивна и глашатый Иоах, сын Асафа, разорвав на себе одежды, пришли к Иезекии и передали ему слова главного виночерпия.